Теперь я на практике своим собственным носом почуял их всепроникающий смрадный запах. Он шел не от зеленых бумажек, от людей, от меня самого. Он преследовал меня и сейчас, и я невольно прибавлял шаг в инстинктивном стремлении поскорее выветрить его из себя, очистить голову от воспоминаний о кейсах, меченых и чистых долларах, конвертах с банкнотами, чужих переводах. Но прав был Хаджа Насреддин, предложив ростовщику не думать о белой обезьяне. Он знал, что человек не в силах запретить себе думать, и что гонимые им мысли штурмуют мозг с еще большей настойчивостью и силой. Память не подчинялась приказу уснуть. Она вытаскивала из своих ячеек картинку за картинкой. Джига, который пытает меня удушьем, дабы выдавить деньги на ремонт Ауди. Помахивающий пачкой долларов барабаш, готовый цинично присвоить твоего ребенка, вынашивая и рожая которого ты промучился за машинкой 2 года. Светлана, из-за жалкой суммы, науськавшая громилу на человека, которого она столько лет звала папой. Прекрасноокая жена, любовь которой прямо пропорциональна толщине мужнина кармана. Милицейские чины, способные за жирный прикорм уничтожить своего честного соратника по борьбе с разъевшей страну преступностью. Книгоиздатели из Парфенона, которые, будь их воля, печатали бы только чековые книжки. Наконец, Марьяна. Марьяна, Марьяна. Она терпит издевательства и унижения от разбогатевшего садиста и, в свою очередь, бесстыдно использует как самодельную отмычку к чужим кошелькам, чуть было не полюбившего ее человека. Как быка, запродетая в ноздрю кольцо, она вела меня туда, где пахло зеленой наркотой. Убедила переписывать графоманский «Кошмар новориша». Уговорила словами, а главным образом горячим своим телом, уступить барабашу за деньги авторство книги. А потом предательство. Попытка руками бандитов уничтожить прикормившего и приютившего ее мужика ради кучки зеленых банкнот. А дальше? Кража — это 100 000 зеленых из кейса, превращение меня в сообщника и финал. Тебе надо срочно уехать. Какое же это будет счастье избавиться от них, от этого смрадного чада? Благо, что я соскоблил с себя всю зеленую слизь. То, что сейчас в кармане, не в счет, мелочь. Риск, на который я, очертя голову, пошел, поменяв бандитские доллары, окупает эти жалкие меченые. Все равно возвращать их некому, а мне до зимы, возможно, на молоко и кашу хватит. Тургаевка Лакшми. Ирина Ганги Лакшми. Теперь я понял, почему еду туда. Потому что только там, рядом с нею, нескладной, странной и плосколицей, я смогу отмыть до бела свою захватанную совесть. Что ж, Ходоров есть Ходоров. Вот он почти бежит по утренним улицам, невидяще глядя перед собой, шевеля губами, не обращая внимания на оглядывающихся на него редких прохожих. Он, Ходоров, опять почти уговорил себя. Все наладится само собой. Он почти верит уже в свободу, которую вот-вот обретет. Только бы сесть на электричку Самара — толкачи. Только бы ступить на обетованную землю Тургаевка. Он уже почти счастлив. Все те, что копошатся в меркантильной грязи, остались где-то позади. Он убежал от них навсегда. А впереди новая, чистая жизнь. Он выбросил из памяти собственную песню, которая некогда убеждала растроганных слушательниц, что от себя нам некуда уехать. Он на ходу сочиняет новый, полный оптимизма роман о самом себе, не имеющем никакого отношения к человеку, чья гибкая совесть так опоганилась зелеными потеками компромиссов. К литературной проститутке Ходорову, покорно соглашавшейся за гроши подкладывать свой талант под кого угодно, под ахинею барабашили, под любовные или побрякушки. Это не он. Это совсем другой Ходоров продал и предал не только свой лучший роман, но и его героя, человека, которого он знал и боготворил. Этот, торопящийся на вокзал Ходоров, не чета тому, который смирился, что его близкие торгуют отравой. Это тот, вчерашний Ходоров, подвел дочь под монастырь меченными баксами, за которые она еще хлебнет горя. А этот, Георгий Победоносец, одолевший змея, одухотворенная щепка, повернувшая против стремнины. Ходоров, Ходоров, нет никакой реки жизни, поверь. В водоворотике сточной канавы крутили тобой. Каждому свое, и свое ты еще получишь. Убийца. Помиловать нельзя, казнить. Вера Петровна с трудом сдерживала негодование. Краснота под глазами, раздувающиеся тонкие ноздри, губы, сжатые в морщинистую гуску, все выдавало недавно пережитый стресс. Ты забыла, что ты прежде всего мать? Что мешало тебе позвонить, пока ребенок не лег спать? Вернее, кто? Только не надо мне сказки рассказывать, что, мол, ах-ах, такая проклятая работа, преступность наглеет, ни минуты для отдыха. Скажи честно, что обрадовалась до умопомрачения, что выскочила в город, где у тебя милый друг наклюнулся. Я не против, ради бога, выходи снова замуж, если есть за кого. Но ребенка щади, он не только твой. Это моя внучка Машенька, моя. Я не позволю, чтобы семилетнее дитя чуть не до полуночи исходило слезами. И только потому, что ее мамочке, видите ли, опять кровь в голову ударила. Ты уж извини меня, Анна, но если ты лишила девочку отца... Правильно сделала, не спорю. Так будь хотя бы полноценной матерью. Мама, остановись! Закусив до боли губу, Анна с такой силой хлопнула по кухонному столу ладонью, что Вера Петровна в растерянности остановилась на полуслове. Только одно меня сейчас интересует. Машка здорова? Не температурила? Нет? Тогда все. Никаких разглагольствований на сегодня, слышишь? Не до тебя, пойми, мне не до тебя. Анна опомнилась. Повышать голос на мать, тем более кричать, распоследнее дело. Давно она так не срывалась. Вслед за Верой Петровной прошла в большую комнату, обняла ее сзади за худенькие плечи. Прости, мама. Я ведь и вправду как лошадь загнанная. Сели на диван. Анна поставила на колени телефонный аппарат, набрала номер Турищевых. Трубку взяла Мила. «Милка, хорошо, что ты дома. Будто я где-то еще могу обитать. Что так поздно? Случилось что?» «Мила, мне нужен домашний телефон твоего брата, Дмитрия». «Да?» Слышно было, как она озадаченно присвистнула.